Что с того, что мы превратим в пустыню поверхность Клендату? У них останутся звездолеты и колонии, так же, как у нас. И их штаб-квартира наверняка уцелеет. Значит, пока они не капитулируют, в войне конца не будет. У нас тогда еще не было новобомб, чтобы расколоть планету пополам. Но если они не сдадутся, война будет продолжаться. Если они вообще умеют сдаваться. Их солдаты точно не умеют. Их рабочие не умеют драться. Можно потратить уйму времени и боезапаса, расстреливая рабочих, которые даже и не пикнут при этом. А их солдаты не умеют сдаваться. Но вы не думайте, что баги просто тупые насекомые, раз так выглядят, и не знают, что такое сдача в плен. Их воины ловкие, умелые и агрессивны. Баг может оказаться ловчее тебя по единственному общему критерию, то есть выстрелить первым. Можешь лишить его ноги, двух, трех, он еще будет идти. Отстрели все четыре ноги с одного бока, он упадет, но будет продолжать стрелять. Можешь попасть в его нервный узел, тогда он пробежит мимо, стреляя в никуда, пока не врежется в стену или во что-нибудь еще. Наш десант провалился с самого начала. Всего кораблей на нашем участке было 50. Предполагалось, что они перейдут на атомную тягу так синхронно, что достигнут орбиты и сбросят нас в намеченные точки, даже не дав им времени занять оборону. Думаю, осуществить это нелегко. Черт побери, какой там думаю, знаю. И главное, когда такие дела срываются, отдуваться за всех приходится МП. Нам еще повезло. Ведь Валли Фордж и оставшиеся на нем флотские получили места в раю, не успели мы достичь поверхности. В этой тесноте кораблям следовало двигаться еще и быстро. 4,7 миль в секунду орбитальной скорости. Это вам не погулять выйти. Так что Валли Фордж столкнулся с Ипром, и оба корабля погибли. Счастье, что мы уже покинули его стволы, ведь он еще продолжал отстрел, когда в него попали. Но я в тот момент уже летел вниз в своей капсуле. Уверен, наш ротный знал, что корабль погиб, и половина котят вместе с ним, потому что он был отстрелян первым и не мог не заметить, что нет связи с капитаном. Но теперь его уже никак не спросишь об этом, он не вернулся. А я тогда понимал только, что творится явно не то, что нужно. Следующие 18 часов были сплошным кошмаром. Я не могу рассказать об этом, я почти ничего не помню. Только какие-то отдельные ужасные сцены вроде стоп-кадров. Я терпеть не могу пауков, ядовитых и всяких других. От паучка, забравшегося в кровать, у меня кожа мурашками покрывалась. О тарантулах я даже думать не мог. И не мог в рот взять лобстер или краба, или еще что-нибудь в том же роде. Когда я в первый раз увидел бага, душа моя мигом оказалась в пятках и принялась жалобно скулить. Только через секунду я сообразил, что уже убил его и можно больше не стрелять. Это, похоже, был рабочий. Не думаю, что я остался бы в живых, будь это воин. Впрочем, парням из К-9 пришлось еще хуже. Их должны были сбросить, если бы все прошло нормально, по краю нашего района. Предполагалось, что неопсы проведут рейды в периферийной зоне и облегчат работу подразделений, которые должны были оборонять периферию. Эти колебаны, конечно, не были вооружены, если не считать зубов. Неопес должен слушать, смотреть и нюхать, и обо всем увиденном докладывать по радио своему партнеру. Все, что у него есть, это рация, да еще бомба, которую пес или его напарник может взорвать в случае опасных ран или захвата в плен. Захвата в плен несчастные псины не дождались. Видать, почти все они подорвали себя, как только вошли в контакт. Встретив багов, они почувствовали то же, что и я, только сильнее. Теперь-то неопсов тренируют, чтобы они с самого детства не боялись ни вида, ни запаха багов. А тех же не тренировали. И это было еще не все. Короче говоря, атака провалилась. Но я тогда, конечно, не знал, как все идет. Я просто держался за дачем, пытаясь стрелять или жечь все, что движется, и бросая гранаты в каждую дыру. Это сейчас я убиваю багов, не трачу зря боеприпасы и топливо. Хотя так и не научился различать, где опасно, а где нет. Воином может быть только один из 50, но он стоит остальных 49. Их личное оружие куда легче нашего, однако оно не менее смертоносно. У них есть излучатели, лучи которых проходят сквозь нашу броню и режут тебя так же легко, как крутое яйцо. А совместные действия поставлены лучше, чем у нас. Мозга, который командует их отделениями, из нор не достать.